русскую. Важно, что в слове о полку Игореве русские именуются «детьми Дажбога». В русском фольклоре Дажбог был вытеснен ярилом, символом солнца и плодородия. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. Том 1. Москва. 1865 год. Страница 65. В источниках киевского периода, в дополнение к Дажбогу, мы находим еще одного бога — Хорса, представляющего солнце в астрономическом смысле. Говоря о путешествии князя Всеслава на восток, то есть против направления движения солнца, автор слова о полку Игореве говорит, что Всеслав пересек путь великого Хорса. Что же касается имени Хорса, Миллер предположил его происхождение от авестовского «хваре красета» — «солнце» — «кварсет» в современном персидском. Другой важный русский бог — Стрибог. Его стихией была атмосфера. Он осуществлял управление ветрами, которые названы в слове о полку Игореве внуками Стрибога. Относительно имени этого бога Роман Якобсон предложил мне возможную параллель между именами Стрибог и индоарийским Шри Деви. Шри на санскрите означает «красота», «удача», Шри Деви — «богиня удачи». Следует отметить, что Стрибог по-русски не женское, а мужское имя. С другой стороны, «стри», как на санскрите, так и на языке Авесты, означает «женщина». В Махабхарате женщина поэтически божественна. Шри Стри. Очевидно, что перед нами загадка. Мог ли Стрибог быть изначально женским божеством? В эпической мифологии Махабхараты некоторые божества представлены то как женские, то как мужские. Так Дьяус, бог неба, всегда является мужским богом, но в его способности дарителя дождя представлен женщиной, беременной в течение 9 месяцев и затем рождающей дождевую воду, состоящую из солнечных лучей. Дажбог, Хорс и Стрибог кажутся составляющими нечто наподобие триады, эманирующей из Сварога. Дажбог, как мы уже знаем, был открыто назван сыном Сварога. Но Хорс, представляющий солнечный свет, и Стрибог, представляющий атмосферу, воздух, должны были также рассматриваться как эманация небес, то есть Сварога. Все три могут в таком случае именоваться Сварожичи. В данной связи следует отметить, что один из богов балтийских славян в Щецине именовался Триглав, трехголовый. Он может быть связан с богом или богами Ретра, Радогость, на которого Титмар Мерсенбургский ссылается как на Зварасыци. Это, очевидно, иная транскрипция Сварожича и может быть легко представлена множественным числом Сварожичи, хотя Титмар применяет это имя лишь к одному богу, к первому лику божеств Ретра. Однако сам Титмар говорит, что языческий храм Ретра находился в трехрогом замке, то есть замке с тремя башнями, по одной над каждыми воротами. Предположительно, каждые ворота охранялись Сварожичем. В этой связи следует рассмотреть и имя Трояна. Этот бог упоминается в русских источниках по крайней мере 2 раза, в Откровении апостолов и в путешествии святой девственницы через ад. В слове о полку Игореве